собственноручная дарственная надпись автора такого содержания. «Доброй Саше и ее мужу, доброму Савельеву на память и Крылов, декабря 5 дня 1837 года». Экземпляр переплетен в роскошный золототисненный зеленый марокен с золотым обрезом. Переплет времени издания работы первоклассного мастера. Видно, что баснописец предназначал подарок дорогим его сердцу людям. Захотелось точно установить, кто же это добрая Саша и ее муж добрый Савельев. Современное литературоведение осуждает увлечение биографическими и библиографическими подробностями. Несомненно, что принципиального значения для науки эти подробности не имеют, но мне думается, что и полное пренебрежение к ним также ничем не оправдано. В книге Сергеева, выпущенной издательством «Молодая гвардия» в Москве в 1945 году и посвященной жизнеописанию Крылова, я на странице 192 прочитал: «Потом он, Крылов, Смирнов-Сокольский, вспомнил, что когда-то крестил дочь своего давнего знакомого Савельева. Иван Андреевич разыскал крестницу, она жила в нужде, похоронив недавно своего мужа и оставшись с несколькими детьми на руках. Иван Андреевич усыновил всю семью. Я позволил себе сообщить писателю об имеющейся у меня дарственной надписи баснописца, и Сергеев, убедившись, что упоминаемый в ней Савельев никак не мог в одно и то же время быть и отцом, и мужем крестницы Ивана Андреевича, исправил эту свою ошибку во втором издании книги, вышедшей в 1955 году. Сергеев Иван Крылов, Москва, Дитгис, 1955. Впрочем, о существовании крестницы Крылова Саши и мужа ее Савельева биографом баснописца было известно давно. В наиболее полном жизнеописании Крылова, составленном лично знавшим его Плетневым, говорится о том, что Крылов прожил всю свою долгую жизнь одиноким холостяком, и после смерти его не осталось родственников, кроме усыновленного им семейства крестницы его Савельевой. Это и последующие цитаты из биографии Крылова, написанной Плетневым, даны по собранию сочинений Крылова, том 1, Санкт-Петербург, 1847. Никаких подробностей об этой крестнице, год ее рождения 1814 или 1815, Плетнев не приводит, и только по разбросанным в его работе мелким фактам можно установить, что это была та самая девочка, которая, проходя иногда с песенкой из кухни через залу, приносила без подсвечника восковую тоненькую свечку, накапывала воску на стол и ставила огонь для прикуривания сигар перед неприхотливым господином своим. Плетнев поясняет также, что на казенной квартире при публичной библиотеке у Крылова прислуга состояла из наемной женщины с девочкой ее дочерью. Имя этой женщины можно узнать уже у другого биографа Крылова, Княжевича, который рассказывает, что когда 50-летний Крылов на пари с другом, своим переводчиком Илиады Гнедичем, начал изучать греческий язык и накупил для этого книг греческих классиков, то на свою экономку Фенюшку научил узнавать эти книги. «Подай мне Ксенофонта», — говорил он, — «подай Илиаду, Одиссею, Гомера», и она подавала безошибочно. Сборник статей, читанных в отделе русского языка и словесности Императорской академии наук, том 6, Санкт-Петербург, 1869, статья Княжевича. Дочка этой самой Фенюшки, Саша, и была крестницей баснописца, или той самой девочкой, которая, проходя иногда с песенкой из кухни через залу, приносила ему свечку для прикуривания сигар. Никаких подробностей о том, кто был отец,